Значит, придется драться. Ну, а дракой нас не запугаешь. Видывали виды. Ничего нового, но, по сути, в этой истории и нет. Снова очередной гад хочет добраться до нашей шкуры, а мы постараемся сделать все, чтобы вышло как раз наоборот. Страха не было. Была смесь азарта и мрачной веселости. Явление, давно известное не одним лишь военным людям. Так уж человек устроен, пугает неизвестность и затянувшееся ожидание, меж тем, как угроза сама по себе лишь вызывает прилив в кровь того самого яростного азарта. Он, уперев локти в полированный стол, с силой провел ладонями по лицу, словно сбрасывая некую маску, стянувшую кожу. Итак, деремся за себя, за тех, кто внезапно оказался полностью от твоего боевого искусства зависящим. Деремся. Выкрикнуть обвинение в лицо значит показать себя идиотом и умереть как идиот. Уж что-нибудь да придумают. Следовательно, воевать надо потаенно, чтобы все происходило как бы само собой, чтобы они сцепились. Есть в закрытых учебниках такое понятие — управляемый конфликт. Облеченная в наукообразную форму старая как мир истина, разделяя властвуй, сыграть на противоречиях, ударить в слабые места. А где у нас слабое место? Да в самих людях, конечно. Они нервничают, они напряжены. Они очень, может быть, втихомолку подозревают друг дружку в черных замыслах. И, безусловно, не ошибаются. Круг, посвященных в тайну подмены, страшно узок, но внутри него непременно существует еще более узкий круг – знающих. Одни знают только о подмене, другие рассчитали, кто из знающих должен остаться в живых, а кого следует списать в издержки производства, как Елагина. Стравить их вполне возможно. Мотивы, опять-таки, известны с седой древности и весьма немногочисленны. Власть, тщеславие, страх, деньги. Деньги. Благо, деньги наличествуют, и немалые. Но прежде чем продумать этот вариант до мелочей, он решил окончательно разобраться с кассетой. Вернул ее к самому началу, остановил кадр. Да, никакой ошибки. Квартира, где вся эта гнусь происходила, располагалась в том же доме, четырехугольником, замкнувшим дворик. В кадр попал синий «Хаммер» с запомнившимся номером, тот самый, что каждый день стоял в их дворе, и трансформаторная будка, та же самая, приметная. И детский городок с резным деревянным ежиком высотой примерно в метр, только этаж не пятый, а примерно, прикидывая, третий-четвертый. Если провести воображаемую линию, разделившую бы дом-квадрат на два треугольника, то его квартира и Хаза-киностудия расположены на катетах одного из них. Из окон одной квартиры просматривается вторая, и наоборот. Учтем.